«Мир безмерно сложен», — заметил врач, чуть увлажнив губы и язык в разбавленном вине. «Ответы «да» или «нет» не могут доказать что-либо со всей необходимой полнотой. Даже дважды два требует в некоторых случаях и оговорок, и доказательств». «Вот не думал», — вскричал историк. «Тот же Зенон сумеет доказать, что не 4, а 5 является итогом простейшего умножения одной двойки на другую. И в некотором смысле будет прав. Человеческое мышление не довольствуется больше простым ответом. Оно любопытствует в разрешении многих вопросов. Возьмем психику, когда она нарушена, когда душа мечется и ищет чего-то. В эти мгновения она как бы прозревает для мышления особенного. Не всегда это признак сумасшествия. Я знаю одного геометра, который сомневается в том, что в мире можно сыскать поверхность ровную, идеальную, только бесконечно малую поверхность, невидимую глазом, позволительно определять как гладкую. И то с некоторым приближением». А донышко фиала, и Геродот протянул руку с пустым сосудом. Гиппократ посмотрел на донышко. «Нет», — сказал он, — «оно весьма неровное и не может быть ровным, то есть идеально гладким. Оно подобно морю, которое волнуется, сохраняя видимость глади, ласкающей наш взор». «О, боги!» — воскликнул историк. «Чего только не услышишь в этих Афинах!» Врач улыбнулся, поднял руку, дескать, прошу внимания. Некий историк, весьма глубоко чтимый мною, рассказал в одной своей книге об острове, который перемещается посреди реки, подобно пустому сосуду. Некий историк, Геродот, поднес фиал к губам, но не стал пить. «Я понимаю намек. Это я писал об острове Элефантине, который недалеко от первых нильских порогов в Египте. Но, друг мой, читая книгу, не надо притуплять своего внимания». «Как это понимать, уважаемый Геродот?» «Очень просто, я всегда оговариваюсь. Мне сказали, мне передавали, как говорят, или я слышал от других. Разве этого мало?» «Мне кажется, что не всегда». Историк не дал ему договорить. «А хороший ли список попался тебе?» «Это трудно сказать. Приходи ко мне, я дам собственный, сверенный мною лично». «Где ты живешь?» — Геродот объяснил. «Невдалеке от Пникса, у западного подножья Акрополя. Спроси дом Аттика. Я хотел бы продолжить наш спор». «Позволь, а кто мешает?» Тут Гиппократ кивнул на Перикла, тот сидел погруженный в свои мысли, недвижный, словно изваяние. Нет, не доносились до слуха его ни единого слова спорщиков, и Аспазия забилась в угол. О ней тоже вовсе забыли двое ученых. Геродот, что называется, прикусил язык, пожал недоуменно плечами, вопросительно посмотрел на врача. И они встали как можно тише, словно боясь разбудить кого-то, и вышли чуть ли не на цыпочках из комнаты. А Перикл, а жена его, хозяйка дома, они даже не пошевелились. На дом их надвигалась туча, несравненно более грозная, чем какая-либо из бывших доселе. Перикл как бы отошел в сторону, наблюдая за горячим спором зодчих и воятелей. В самом деле, до какого предела может простираться вмешательство человеческих рук в облик Акрополя? Несомненно одно, старые стены должны остаться без особых изменений. Там, где они разрушены, необходимо восстановить их, используя прочный фундамент времен Тисея. В этом пункте особых разногласий не воспоследовало, и спорщики быстро пришли к согласию. Ну а далее? Поликлет выразил свое мнение следующими словами. «Однажды два биотийца затеяли спор, строить ли дом у речки или повернуть речку к дому, когда он будет возведен на некотором отдалении от речки. Как известно, биотийцы не отличаются особым умом, и порешили они соорудить дом на некотором отдалении от берега. Но вот беда, в конце концов, когда дом был отстроен, выяснилось, что стоит он слишком высоко, и речке вовсе неохота подниматься к нему. Тогда замыслили биотийцы еще одну глупость, подкопали землю под фундаментом и постепенно опустили дом до уровня воды». «Дурацкая притча», — сказал Микон. Поликлет возразил: «Она соответствует уму биотийцев, недаром называют их дуралеями». Мейкон сказал: «Напрасно их так честят. В один прекрасный день окажется, что бывшие дуралеи стали людьми смышленными и умными, а кое-кто подстал и превратился в дуралея. Не надо, никогда не надо считать целый народ или хотя бы часть его дураком. Приучив себя к этой мысли, в один прекрасный день мы пожнем горькие плоды». Поликлет, немножко покраснев, оправдывался: «Эту притчу привел к тому, что не следует насиловать природу, но всячески к ней приспосабливать себя и свои помыслы». «Сделаться ее рабом?» — воскликнул Фиди. «Почему рабом? Учитывать все особенности местности и в соответствии с ними строить сооружение. Разве это дело рабское? Я предлагаю ничего не трогать на этом холме, но подумать о том, что и где следует соорудить, дабы сообразовать свои замыслы с тем, что приготовила нам природа». Калликрат высказал мнение противоположное. Ход его рассуждений был таков: природа подчас слепа. Она чередует горы и долины столь причудливо, что диву даешься, чем же руководствовался высший разум, управляющий вселенной, пренебрегая симметрией, этим чудом света. Ярче всего эта симметрия проявилась в кристаллах. Треугольная призма кристалла или четко выявленный параллелепипед его есть явление удивительное и в то же время указывающее на воистину прекрасной формы. Разве не достойно Афины украситься холмом, форму которого придаст человек? Речь идет о форме прекрасной и великолепными храмами. Гармония красоты и разума, воплощенных в обработке холма и строительстве храмов, вот величайший памятник доблести Афин. Таким образом, гигантский постамент и сооружения на нем будут плодами рук человеческих. И так уже с самого начала этого спора мнения разделились. Одни соглашались с Поликлетом, а другие с Калликратом. Но не полностью, разумеется, в частности, имелись и расхождения. Очень важно выяснить, что же делать с холмом, так как велико желание всех афинян увидеть его как можно более красивым. Однако в чем красота? В первозданности или в новых формах, которые придаст холму человек? Это главное, что требовалось разрешить. Разговор не был ни коротким, ни длинным для такого рода дела, когда непродуманное решение может навсегда нанести ущерб облику великого города, где 100 с лишком тысяч граждан составляли его живую и деятельную душу. Сказать «так» или «этак» очень легко, и последовать этому тоже легко. Но что получится в итоге? Перикл, следивший за спором, очень хорошо представлял себе все трудности. Может быть, многие не знают того, что Перикл не раз глядел на Акрополь то издали, то с близкого расстояния, пытаясь представить себе его будущий облик. Из Пирея глядел он на Акрополь, из Пникса, из высоты Ликабета. Он долгие годы ходил вокруг, не выдавая своих помыслов, слушая других и ничего не говоря от своего имени. И не потому, что, как утверждают иные, не желал снисходить до других, пребывая во власти гордыни, а потому, что не мог решить про себя, на чем же остановиться твердо. Что является большим благом для государственного мужа – говорить самому или умело выслушивать других, выявляя при этом и свое собственное, со всех сторон продуманное мнение? Перикл придерживался последнего правила, и счастье его состояло в том, и величие его в том, что редко изменял этому правилу. Это касалось и больших, и малых дел. Ибо что такое маленькое дело, как не составная часть большого? Истинно говорят, что Фиди был его правой рукою во всех строительных предприятиях, будь то строительство Пирея, длинных стен или сооружений на Акрополе. И уши Перикла, и все внимание его обращалось к Фидию, когда этот великий воятель излагал свои мысли по тому или другому поводу. Его видение будущих еще невоплощенных форм было столь острым и живым, что часто не требовалось особых проверок. Фиди говорил точно, и точность его была как бы чертою очень умелого геометра. Когда Все изложили свои соответственные взгляды, а Мнезик внес их в книгу и записал также и свое мнение, которое он не пожелал пока высказывать вслух. Слово взял Фидий. Губы у него одеревенели и совсем не слушались. Хотел сказать что-то и не мог. Он подумал, что вот так, наверное, приходит смерть. Хочешь вымолвить слово и не можешь. Хочешь глотнуть воды, а горло она не проходит. Да, наверное, так и начинается смерть. И еще эта бледная пелена в глазах с желтыми краешками. Это очень противно. Наверное, это перед смертью. А еще и дыхание. В горле будто бы кляп шерстяной. И тоже, наверное, перед смертью. Иначе откуда эта безысходность в мыслях и отсутствие всяческой жизнедеятельности? Но ничего подобного. Он не умер. Он жив. Человек, что камень, говорят лакедемоняне. Должно быть, так и есть. Иначе бы Перик уже лежал бездыханный. А тут еще есть какое-то движение в жилах и под кадыком. Они ушли, Геродот и Гиппократ, а он и не заметил, когда. Она здесь, а он и не чувствует ее присутствие. И ее-то присутствие. О, Перикл, да чего ты дожил? Постепенно к нему возвращается то, что умные люди, впрочем, и дураки тоже, называют жизнью. Он шепчет ее имя и видит ее сквозь бледную пелену. На щеках у нее две росинки, две слезы. И это у Аспазии, чей ум превосходит в некотором отношении мужской. Она точно изваяна из бледного мрамора, в котором нет жизни, а всего лишь одна видимость ее. Глаза у Аспазии полузакрыты, пальцы рук сплетены крепко-накрепко. И две жилы, как будто насильно вплетенные в ее плоть, отчаянно бьются по обеим сторонам высокой и тонкой шеи. И он тоже спрашивает Перикл. Да, и не пьет больше вина, даже вина не просит. Хотя бы выпил, как я была бы рада, я все бы простила. Почему он заболел? Может быть, простая лихорадка? Может быть, я принесу жертву, и чем скорее, тем лучше. А она, жена его, о боги, как она глупа! Сама-то она здорова. Женщина живучая, мне жаль Ксантипа. А Парал ему очень худо. Она молчит. Что нам делать? Так вопрошает человек с тех пор, как его создали боги. Аспазия, за что же все это? Перед кем я провинился? Молчит Аспазия. Жизнь моя у богов, как на ладони, за что они так карают меня? Слезы, слезы текут из ее глаз, такие крупные, и бегут по щекам. Ей теперь жаль его. Я любил Аспазия и своих, и чужих детей. Она смотрит в одну точку на серой стене. Любил свой очаг, уважал чужой. И глаза у нее совсем не мигающие, остекленевшие совсем. Он говорит не очень уверенно. «Я сейчас принесу жертву». Но как это сейчас, если нету сил, если руки не поддаются, если ноги отнялись? А все-таки он упрям. «Я принесу жертву, я найду и прикажу найти белого, совсем белого ягненка с красной лентой на шее, с белыми шерстяными нитками на рожках и с черным-черным пятном во лбу. Я принесу жертву богам». И попробую теплой крови, и смажу ею губы моих сыновей. Я принесу жертву ровно в полночь. Аспазия встает, медленно-медленно шагает к нему, берет его податливую и большую голову и прижимает к груди, а он замирает.